Файра несколько минут стояла в коридоре, собираясь с духом. Она никогда не сомневалась в себе и своих силах. А тут мялась, оттягивая неизбежный момент встречи, когда, открыв дверь, придется переступить через порог. Она чувствовала себя совсем маленькой девочкой, стоящей перед кабинетом брата отца, императора Торна. В детстве он внушал ей такой суеверный страх, слишком сильным и могущественным представлялся ей человек, повелевавший страной. И вот теперь она боялась войти в комнату, в которой ждет всего лишь маленький мальчик, но от которого зависит, как будут развиваться ее отношения с его отцом. Когда она впервые узнала про сына, на другой планете среди ночи в старой казарме, когда они с Регом были одни, охраняя раненых, она решила избавиться от парня. Это была вполне обычная практика для Файры фон Касс. Нет человека – нет проблемы. Но вскоре она переменила свое мнение. Она изначально ошибалась в оценке Мечислава. Самоуверенная интриганка поначалу думала, что легко заставит этого солдафона плясать под ее дудку. Но чем больше она узнавала, тем больше понимала, насколько она мелка и ничтожна по сравнению с ним. Больше мысли встать между Мечиславом и его сыном у нее не возникало, как и мысли пытаться управлять молотом. А потом пришло осознание, чувства, которые стали уже непритворными. Казалось, что они медленно растворяются в ней, заменяя все остальное. Избалованная княгиня поняла, что это любовь. И тогда она поклялась сама себе, что найдет общий язык с его сыном. Она сделает все, чтобы стать частью их обоих, одному матерью, второму женой. Она толкнула дверь и переступила порог. Класс был пуст. Только за одним из столов сидел мальчик с серьезным лицом и недетским взглядом. Файра уже знала историю ковчега. Она не только плескалась в бассейне, она училась. Она следовала основному закону. Хочешь выжить – обрети знания. Родителями этого мальчика были два великих человека. Молот, который, не задумываясь, отдал жизнь за ковчег, и Арва, которая, оправившись от смерти мужа, 10 лет управляла обороной ковчега, причем довольно успешно. Мальчик перенял черты отца. Но темные волосы явно мамины. После воскрешения седина волос у Мечислава исчезла, и оказалось, что он русый. Файра несмело подошла к мальчишке, который, отложив учебник по физике, внимательно наблюдал за женщиной в черном костюме с платиновыми волосами. «Можно?» – спросила она, посмотрев на стул рядом с ним. Она так боялась, что он откажет, что даже голос слегка дрогнул. «Конечно». Немного официально и так по-взрослому ответил Мечислав-младший. «Присаживайтесь. Вы Файра?» Девушка присела, стараясь не сводить с него глаз. Она все утро и половину дня представляла себе, что будет говорить. Она даже думала, что 11-летний мальчишка должен играть в солдатиков или в какие-нибудь другие игры. Но учебник по физике выбил ее из колеи. Перед ней сидел взрослый мальчик, который давно забросил игры, который тренируется на настоящем полигоне, стреляет из настоящего оружия. Да, она когда-то тоже была такой, маленькая принцесса, и все вокруг знали, что ей суждено стать императрицей. И стало легче. Они были похожи. Они оба повзрослели рано. Да, меня зовут Файрой. Я знакомая твоего папы. Знакомая? Мечислав-младший иронично поднял бровь. Файра сразу увидела в нем влияние отца. С ним нельзя было, как с маленьким. «Хорошо. Назовем вещи своими именами», — убирая из голоса материнские нотки превосходства взрослого над младшим, произнесла она. «Я не просто его знакомая. У нас отношения». «Я знаю», — спокойно ответил мальчик совершенно серьезным голосом и, улыбнувшись, добавил. «Весь ковчег знает. Мой папа несколько знаменит». Поэтому если в его кровати оказывается женщина, об этом через несколько часов знает весь ковчег. Мы с ним обходим эту тему. Я делаю вид, что не в курсе, он делает вид, что ничего не было. Но я все понимаю. Мой отец потерял близкого человека, и ему нужно заполнить эту пустоту. Я не против ваших отношений, тем более все скоро перевернется. Мы либо погибнем, либо уйдем в другой мир. Уже не будет так, как раньше». Файра слушала и не верила своим ушам. Мальчишка просто и непринужденно благословил их, как говорят эти странные земляне. «Спасибо», — наконец произнесла девушка. «Я не ожидала». «Вы ожидали увидеть мальчишку, который будет топать ногами, защищая свою умершую мать и ее право собственности на отца?» «Вроде того», — призналась Файра. «Нет, не буду», — спокойно произнес мальчишка. «Она была сильной, отчаянной женщиной. Ее интересы протекали далеко от сферы материнства. Ей было важно все, кроме меня. Но я ее любил. Ее больше нет, а значит, она больше не претендует на отца. И, скорее всего, если видит сейчас его, то желает ему только счастья. А как ты ко мне относишься?» «А почему я должен к вам плохо относиться?» – удивился Мечислав. «Я имперка, коварная змея, жестокая убийца. Я ведь прекрасно знаю, что говорят у меня за спиной». «Я слышал», – согласился мальчик. «Но знаете, у отца чутье. Он не видит в вас угрозы. Что было в прошлом, пусть там и останется. Нас всех ждут перемены. Вы свой выбор сделали». «Хорошо сказано», – одобрила Файра. «Так значит, ты не против?» «Нет». «А расскажите мне о крейсере и космосе», – неожиданно попросил он. Файра улыбнулась. Из его голоса ушли серьезные нотки. Так дети просят рассказать интересную сказку. «Поначалу в космосе было здорово», – начала она. «Крейсер «Торн» больше километра в длину, 4500 человек команды.